Глава 13. Пытаясь сохранить достоинство, я медленно поднялся по ступеням к саркофагу. Под пронизывающей физически ощутимой аурой посланника остатки воли плавились, съеживаясь подобно тающему свечному огарку. Столь неожиданный финал нашего задержания — это насмешка, ловушка, хитрая проверка или невероятно могущественный хозяин храма действительно отпускает меня? Белый дьявол молчал, словно никогда не существовал, а путь был открыт только в одну сторону. На этот раз саркофаг позволил изменить нить безо всяких проблем. Рунный интерфейс расцвел знакомыми символами. Сравнив отражение, мне опять предложили провести синхронизацию. С прошлого визита в Вечность атрибуты немного подросли. Стоило это 13 звездных монет или 312 капель звездной крови. Сейчас мой запас насчитывал 826 из 1613. Перед Тингом разбрасываться кровью не годилось, так что я отверг столь щедрое предложение. Других препятствий не было. Руну-хранилище, к счастью, удалось почистить заранее, убрав в криптор все вещи, принадлежащие единству. Золотой город был доступен. Но что ждет по ту сторону на входе в Вечность? К тому же я оставлял в этом теле, висящем в колонне безвременья, массу ценностей, начиная от осколков разных реликтов и заканчивая золотым семечком древа. Кто поручится за их сохранность? Но выбора не оставалось. Мягкая улыбка посланника намекала: пора в путь. На этот раз перемещение вышло почти мгновенным. Не было черноты, великолепия небесного трона, голоса вечности. Раз, и мое сознание, отделившись от тела, юркнуло в игольное ушко. Затем ощущения внешнего мира вновь вернулись. И я выпрямился, разрывая искрящуюся субстанцию, встал из звездной купели бассейна душ. Восходящий звездный флот, другое, хоть и похожее на мое тело, то самое место, где я вышел из этой вселенной всего 10 дней назад. Оказалось, миновала вечность. Мы проделали путь от шторма до великого древа, убили старого огнезуба и многое повидали. Обнаженный я осторожно вышел из бассейна, поймав любопытные взгляды нескольких кэл, находящихся здесь. Одна из них, похожая на яркую тропическую птицу, даже пропела, как будто обращаясь в пустоту. «Оу, кто-то хорошо развлекается сегодня. Юные Нео умирают даже без одежды». А остальные рассмеялись, тоже оценивая меня взглядами. Однако все это, похоже, было частью светской игры пресыщенных небесных господ. Обычные серебряные пустышки, ничего не значащие высокомерные разговоры. «Может, умер прямо на ложе?» «Оу, моя! Готова подарить руну за эту Асанну!» Выйдя наружу, я активировал руну облачения, выбрав элегантное серое хелио с голубым асари, и тут же приколол на плечо звезду Искателя. Здесь можно было не скрываться и немного восстановить запас звездной крови. Аллеи идиллических садов, их изумрудные и серебряные деревья, поющие кристаллы и шпили золотого города выглядели абсолютно безопасно. В узлах небесной сети дремали астральные воины. Нас не поджидали псы вечности, которыми постоянно стращал белый дьявол. Вообще никого не было рядом, кроме случайных зевак. Неужели посланник сдержал слово? Но почему? Что произошло в храме вечности? Я опять ощутил присутствие вселенца. Медленно и осторожно он выползал наружу, вновь овладевая моими органами чувств. Будто змея, выглядывающая из норки. Меня одолевали смешанные эмоции. Как мог белый дьявол вообще допустить подобный провал? Ведь все висело на волоске. И наша жизнь, и жизнь всех моих друзей? Что если Веронику из-за этого инцидента тоже сейчас подвергнут усиленной проверке? «Никто не всеведущ, Хейр», — заговорил вселенец со странной задумчивой интонацией. «Прежде любой Кэл, даже истинный, мог пройти вратами храма. Но времена изменились, и норны привязали свои нити. Теперь я знаю, почему». «И почему же?» «Лично я ни черта не понимал». «Твари извне близко, а тот, кто сражается, мертв», — сухо отрезал голос. «Вечность не желает защищать единство, поэтому змея укусила свой хвост. Появился ваш небесный ковчег, и вы, предтечи Кэл, истинных, единых и самих хранителей. Вы — новый исток. Вы — новый щит. Они вас боятся, и вас же взращивают, ибо у них нет выбора. Но знай, что вечность не едина. Тут хватает разных сил, и многие хотят добраться до истока. Хранители лишь хранят, а не правят, и каждый из них ведет свою игру. Контракция не любит Норн, а золотые варвары Ковенант и Вортексов. Каждый дом хочет быть первым. Храм Вечности привязал нити, чтобы контролировать тех, чьих ушей коснулась тень правды, кто не сходит вовне, как Азимандия, чтобы заполучить частичку новой силы. Твоя истинная рассказывала о тех, кто охотится за кровью истока. Жалкие норны боятся, что подобное им нарушит планы, заберут себе то, что назначено им. И не напрасно. Они не властны над всей древней сетью искуснейшего. В единстве много старых доменов, тайных саркофагов и спящих в них старых отражений. «Почему ты бросил меня?» «Это был единственный шанс. Узнай меня, посланник, и нас бы не спас даже незримый». «Он все равно узнал тебя», — возразил я. «Он назвал нас истинным и двуединым». «Только если это не первый бросок великой руны. Посланник узнал тебя, Хейр, землянина, предтечу Кэл с Небесного Ковчега, истинного с двумя душами, одного из тех, что были, и тех, что будут. В тебе моя истинная кровь, а двоедушие — вовсе не редкость среди истинных». «Тогда почему он сказал про цену? Мне упорно казалось, что Белый Дьявол не совсем уверен или что-то недоговаривает. Про то, что будет собрано вновь». «Посланник озвучил предложение Вечности. Это торг. Это означает, что Вечность в отчаянии. Они не могут ничего сами. Жалкие и слабые твари. Они не могут. И, как всегда, хотят есть двумя ртами. Хранители знают, что вы станете истинными. Найдете других истинных. А может, уже стали и нашли. Им нужен исток и щит. Они готовы отдать щит, но хотят забрать исток. Тогда Вечности вообще не нужно будет единство, гвозди, звездная кровь». «Я все равно не понимаю». «Чего ты не понимаешь, Хейр? Тот, кто сражается, истинные и наблюдатели всегда были щитом единства, пока искуснейшие и творящие с помощью истока наполняли его чудесами. Змея укусила свой хвост. Вы должны создать нового или воскресить старого единого и создать новый исток. Вечность рискует, потому что единый может стать угрозой для них, такой, какой когда-то были мы. Но они готовы на этот риск, потому что их время на исходе. Твари извне близко». «И что ты думаешь об этом предложении?» «Что они не получат ничего. Золотая клетка душ должна быть разрушена», — сурово приговорил Белый Дьявол. «Но для нас в том есть две хорошие новости, Хейр. Первая — мы поняли, что Вечность не будет мешать твоему народу. И вторая — теперь мы знаем, у кого хранится Великая Руна». Ситуация немного, но прояснилась. Получалось, что Вечность и ее таинственные хранители пытались использовать землян, чтобы получить тот самый исток, и косвенно давали нам карт-бланш на, скажем так, сопутствующие мероприятия. Например, создание истинных и единых, как бы безумно это ни звучало. Видимо, одно без другого не работало. Или было причинно-следственно связано. Белый Дьявол еще намекал, что хранители причастны к самому появлению Хельги, но игры со временем выходили за пределы моего воображения. Ясно одно. О послании хранителя должны узнать более компетентные участники проекта Космо. А значит, рано или поздно я обязан попасть в колонию Альфа. Как это влияло на наши планы здесь и сейчас? Да никак. Разве что появилась уверенность, что хранители не будут вставлять палки в колеса развитию земных колоний. Мы пришли сюда за стигматом обманкой. Нужен ли он теперь после слов посланника? Нужен. Это подтверждение статуса и снятие подозрений. Без гвоздя сложно взаимодействовать с другими восходящими. И самое главное, без него мне нельзя спокойно продолжить свою земную жизнь. Гвоздь необходим, чтобы войти на Тинг и завершить эту историю. Да, посланник и его норны будут знать, они уже знают, но в Вечности есть много других сил. Совершенно не факт, что псы, уничтожившие 1000 братьев, взяты хранителями на поводок. «Верно», — согласился Белый Дьявол. Ты наконец-то начал понимать, Хейр. Найди тихое место и вызови Морвену. Если ты дашь мне тело, то мы справимся быстрее. Идиллические сады, огромный зеленый дендрарий, рассекаемый паутиной аллей, лесопарк, где фантастические растения соперничают между собой. На ветвях поют странные птицы, а по полянам бродят почти ручные звери. Райское и пустое местечко. Когда мы проходили мимо поющего кристалла, белый дьявол слегка коснулся его, и с вершины вспорхнула призрачная птица, тут же растаявшая в небесах. Я ощутил биение мыслеформы, и вселенец пояснил. «Слова не должны расходиться с делом. А мы ведь обещали кое-кому встречу. Тетива натянута, и стрела будет выпущена в цель». «Что?» «Вскоре узнаешь, Хейр. Сначала заклинательница душ». Морвейн Морвена соткалась из звездной крови в укромном уголке. Неуместный черный силуэт на фоне пасторального сада. Ледяная аура заклинательницы пробирала до мурашек. Птицы вокруг резко замолчали. Некоторые снялись с насиженных мест. «Мой господин?» — поклонилась она. Потом медленно повернула голову и спросила. «Мы вернулись в вечность?» «Да, ты надеялась вновь увидеть единство?» «Я бы не хотела возвращаться сюда», — сказала Морвена, сделав упор на последнее слово. «Не все мы вольны в своих желаниях», — ответил вселенец. «Сними браслеты тысячи эхо и передай мне, моя». Я и забыл о том, что мы дали ей их. Морвена вскинула высохшие костлявые запястья, снимая артефакты Азимандии. Они происходили из вечности, и потому, подобно рунам, могли свободно странствовать между мирами. «Господин ведь помнит о моих рунных метках?» «Помнит, но дорога руны, дорога ее господина, и ты поклялась служить мне». «Я готова. Чего желает господин?» «Ты ведь бывала в Золотом городе. Знаешь, где вход в темное?» Заклинательница душа замерла, словно обдумывая ответ. Затем медленно кивнула. «Знаю, мой господин, но темное — плохое место. Там повсюду глаза и уши темных контракториев. Если они увидят там меня, то об этом узнает Флексторий. По рунной метке он легко найдет меня, а через меня моего господина. Прошу, он очень опасен». Сняв браслеты эхо, она лишилась защиты от слежки. Но странное дело, белый дьявол будто бы совершенно не был этим обеспокоен. Он продолжил. «В темном найди посредника. Любого, кто торгует тайнами. Скажи ему, что твой хозяин ищет золотого мастера, который не задает лишних вопросов. Такого, что умеет обманывать гвозди. Мастера, способного изготовить ложный стигмат». Последние слова он произнес не вслух, и Морвена беспокойно шевельнулась. «Ложный стигмат. Поняла, мой господин». «Цена не имеет значения. И не бойся ничего. Ты всего лишь руна и вернешься в мою скрижаль, даже если руну посмеют сломать», — добавил белый дьявол. «Помни, все обещания в силе, моя». «Да, мой господин», — снова поклонилась руна-существо. Вышкалена она, конечно, была не в пример лучше своенравной Азимандии. «Тогда выполняй немедленно». Морвена обманчиво, неторопливо поплыла в сторону ближайшего рунного знака. Я не совсем понимал, что происходит, и вселенец коротко объяснил, что в Золотом городе есть черный рынок, где можно купить, продать или получить услугу из тех, о которых не принято говорить вслух. Если нельзя, но очень хочется, значит, можно. Вопрос только в цене. Именно там белый дьявол собирался найти мастера, который изготовит нам стигмат-обманку. Сложностей тут виделось две. Во-первых, темное было гнездом темных контракториев, которым принадлежал Флексторий. Во-вторых, интересно, чем мы будем платить за работу? На нашем счету всего 11 звездных монет, что по меркам Золотого города просто пшик. «О, платить можно по-разному. Деньги — лишь иллюзия, пыль для дураков. Важна только звездная кровь», — усмехнулся белый дьявол, принимая на предплечье отыскавшую нас призрачную птицу. Она превратилась в золотой конверт, развернувшийся коротким рунным посланием. «Нам повезло, Хейр. Эрини в Золотом городе и готов встретиться с нами». Место, где Эрини ожидал нас, называлось «Зал испытаний». и представляла собой шпилеобразную башню в шикарном квартале Золотых Аркад. Невероятные виды и соответствующий антураж прилагались. Кэл-лорд явно не привык себе отказывать. Внутри Эрини и его подружки полностью заняли один из верхних этажей. Каким-то чудом, опять штучки с пространством, вмещавший огромную, посыпанную песком арену. В этом гладиатории можно устраивать баталии сотни на сотню. Места бы хватило, но интересно было другое. Арена оказалась программируемым полигоном, где Кэл оттачивали свои боевые навыки. Я вошел, когда Эрини уже закончил очередную тренировку, и увидел, как за полупрозрачной преградой истаивают звездной пылью странные руины и замершие окровавленными куклами мертвые тела. Полуобнаженные Эммы, нежившиеся в огромной бурлящей купели за пределами арены, поприветствовали аплодисментами, а сам Кел-лорд, золотоволосый и прекрасный, как статуя Аполлона, повернулся ко мне, сжимая в руке короткий зеркальный клинок, похожий на греческий ксифос. От его полуобнаженного торса исходил легкий пар. А я задумался, как при развитых золотых атрибутах Кел сохраняют столь совершенные антропометрические пропорции. «О, мой таинственный незнакомец!» — усмехнулся Эрини, перекидывая клинок из руки в руку и окружая себя мерцающей мельницей. «Я уже почти забыл о тебе. Что тебе нужно?» «Беседа. И, быть может, предложение для Золотого Лорда. Ты снова разжигаешь мое любопытство. Но утренние испытания еще не завершены. Энна надоели, а девочки боятся. Составишь компанию?» «Охотно». Мой вселенец изменил рунное облачение на охотничий костюм, напоминающий легкое облегчающее снаряжение, и пересек границу арены. Кэл-лорд явно предлагал какую-то игру, но каковы ее правила? Спустя мгновение перед нами появились призрачные столбы, в которых сияло различное холодное оружие. Невероятно детализированные голограммы Вечности дышали смертельным совершенством непривычных форм. Что-что, а убийство себе подобных — за тысячи тысяч циклов обитатели Вечности возвели в ранг искусства. «Бери любое!» — небрежно бросил Эрини. Моя рука, управляемая белым дьяволом, выбрала из призрачного ряда нечто, напоминающее короткое копье с длинным прямым наконечником. Знакомое оружие. Далекий предок Тарна народа теней обрело вес и плоть, как только его коснулись пальцы. «Копье против меча! Хороший, хоть и неравноценный выбор!» — прищурился Кэл. — Как и золото против серебра. Эрини весело фыркнул и повелительно взмахнул рукой. Вокруг нас выросли и материализовались новые декорации, напоминающие кольцеобразный лабиринт из черных каменных валунов, больших и малых. Сам песок стал глубоким и красным, а освещение — мрачно-кровавым. Полупрозрачная пленка замкнула границы арены, превратив зрительниц и окружающую обстановку в смутные силуэты. — В прошлый раз мы не закончили, — сказал Кел-лорд, отходя на несколько шагов. — Сейчас посмотрим, чего ты стоишь без своих рун. — И мне интересно, мой лорд. Копье против меча — нечестный бой. Равный копейщик не даст равному мечнику ни единого шанса, особенно если у того нет щита. Но золото и серебро не равны. И на этой арене, находясь в шкуре белого дьявола, я понял, насколько широка эта пропасть. Эрини был стремителен, как ветер, и неумолим, как ураган. Он превосходил нас во всем: скорости, силе, остроте чувств. Его атрибуты тела явно были золотыми, а мы только коснулись серебра. Кэл-лорд двигался так, что казался размытой полосой, а его клинок — вращающимся диском импеллера. Но первый же порыв золотого восходящего неожиданно провалился в пустоту, а за ним второй, и третий, и четвертый. Белый дьявол, используя камни лабиринта как прикрытие, играл с ним в кошки-мышки, заставляя бросаться и тут же уходя из зоны поражения. Он вроде бы не делал ничего особенного, но противник никак не мог поразить цель. Клинок каждый раз вспарывал воздух в каких-то микронах, но мимо, мимо, мимо. «Дерись!» — выкрикнул разъяренный Эрини, в очередной раз промахнувшись. Взревев, он закрутился бешеным волчком, сметая и дробя на части огромные валуны, осыпая все вокруг шрапнелью осколков. Даже без применения рун Золотой Восходящий был подобен полубогу во плоти, запросто разрушающему укрывающие нас препятствия. И тем не менее он не мог достать нас. Не мог, и все тут. Белый дьявол не принял ни одного удара, лишь ускользая от яростного напора противника. Обманчиво легко, но на пределе моих атрибутов, компенсируя их относительную слабость мастерством и опытом. Я не знал, как называется стиль боя, позволяющий так двигаться, но со стороны, наверное, поединок выглядел впечатляюще. Дуэль кота и мыши. Только кто тут был охотником, а кто добычей? Эрини косил широким фронтом, норовя припереть границы арены. И просто сносил препятствия, позволявшие моему вселенцу избегать ударов. Ему удалось оттеснить нас от уцелевших валунов, мгновенно пресекая все попытки прорваться к ним. На лице Келлорда появилась хищная улыбка. Кажется, он считал, что наконец-то загнал противника в угол. Переход от обороны к атаке и резкая смена темпа стали неожиданностью. Первое столкновение оружия едва не сломало мне руки. Удар отшвырнул в сторону. Однако его инерция позволила отпрыгнуть к скале, оттолкнуться от ее твердой поверхности и оказаться в совершенно неожиданном месте. Я не понял, как вселенец проделал этот трюк. Даже для него опередить золотого восходящего стало настоящим вызовом, но факт оставался фактом. Выстрелившее копье на мгновение коснулось спины противника, оставив под лопаткой крохотную алую точку. В следующий миг Эрини, крутанувшись, отбил его в сторону. Но было ясно, если бы белый дьявол хотел, он бы уже трепыхался на древке, пораженный прямо в средоточие. «И второй раз ты поражаешь мою гордость!» Эрини остановился и в сердцах бросил клинок. «Даже в слабом серебряном отражении!» «О, единое! Кто и где обучал тебя?» «Поражение полезнее побед, Келлорд», — улыбнулся белый дьявол, тоже выпуская мгновенно растаявшее оружие. «Но мне отрадно видеть, что наследник Заримана развивает навыки не только рунами. Хороший бой!» «Звезды навыков без опыта — просто пыль!» — чуть улыбнулся Эрини, получив комплимент. «Да, немногие идут по этому пути. Но по золоту легко сбить без закалки испытаниями». «Мудрые слова. Но настоящая закалка достигается лишь в настоящих испытаниях. Об этом я и пришел говорить с Келлордом». «Вот как?» — поднял бровь Эриний. «Ну что ж, давай поговорим. После закалки тела». Эммы поспешно ретировались и скупели по легкому движению его головы. Белый дьявол демонстративно не обращал на них внимания. Но надо отдать должное. Обе Кэл выглядели очень соблазнительно. Футуристические бикини с множеством элементов, имитирующих металл, скрывали совсем немногое, тем не менее оставляя простор для воображения. В Золотом Городе я уже насмотрелся всякого, однако серебряные пауки, сжимающие грудь черноволосой, и огромные сияющие сапфиры на, пикантных местах ее подруги, произвели большое впечатление. Хорошо, что моим телом управлял белый дьявол. Эридни сошел в бурлящую воду, и она вдруг превратилась в пламя. Из купели отдохнула нестерпимым жаром. Девушки чуть посторонились, а Келлорд погрузился по шею, целый и невредимый, в наполненном огнем бассейне. На его лице вновь заиграла знакомая самодовольная улыбка. «Не желаешь немного закалить тело? Присоединяйся!» Это была очередная проверка. Скорее всего, Золотой Восходящий повышал навыки стихийности подобным способом. Но для меня это стало бы смертельным купанием. Тем не менее, несмотря на ужасный жар, белый дьявол присел на корточки у самого края и зачерпнул рукой немного жидкого пламени. «Это золотое предложение, мой лорд», — усмехнулся он, бесстрашно переливая огонь из ладони в ладонь. «Оказывается, мои атрибуты и навык стихийности сродства позволяли без вреда для организма показывать такой трюк. Благодарю за честь, но эта ванна слишком горяча». Он встал и тут же ощутил чужую хватку на запястьях. Сереброволосая Эмма, вцепившись в нашу руку, насмешливо произнесла. «От предложений золотого господина не отказываются. Или ты боишься немного подпалить шкурку?» Кажется, ее звали Астелла. Чуть вздохнув, белый дьявол поднял свободную руку. Она мгновенно перехватила ее. Еще одна игра. Или нет? Я ощутил ее стальную хватку. Восходящая явно умела пережимать нервные узлы, причиняя дикую боль и лишая противника подвижности. Она была сильнее и прекрасно понимала это. Мгновенно начала теснить, клонить нас к пылающей купели, норовя столкнуть туда. «За тобой должок, Нео». Лицо с мстительной усмешкой оказалось совсем близко. «Одна смерть». Ирине, слегка улыбаясь, наблюдал, явно не собираясь вмешиваться. Но вселенцу, разумеется, не требовалась помощь, чтобы поставить на место дерзкую обитательницу вечности. Мои пальцы сомкнулись, тоже обхватывая ее тонкие запястья. А затем мои руки вспыхнули. От кончиков ногтей до локтей окутавшись огненной аурой. Астелла взвизгнула, пытаясь освободиться, но теперь уже белый дьявол крепко держал ее, и восходящая тонко завизжала от боли, почуяв тошнотворный запах собственной горящей плоти. «Ай! А-а-а! Отпусти! Больно! Отпусти! Что ты делаешь? Отпусти меня! А-а-а!» По коже Астеллы быстро расползались пятна ожогов. «Мой господин!» — процедил вселенец. «А-а-а! Отпусти меня! Эо! Мой господин! Помогите мне!» Но ни подружка, ни Ириней не спешили приходить на помощь. А вот белый дьявол одним движением заставил извивающуюся от боли Эмму опуститься на колени и холодно повторил. «Прости и отпусти меня, мой господин! Ты должна уметь просить правильно! Говори!» «Прошу простить и отпустить меня, мой господин! А-а-а, пожалуйста, пожалуйста, я умираю!» Она уже рыдала от боли, и мой вселенец, наконец смилостившись, небрежно отшвырнул ее в сторону. На руки Астеллы страшно было смотреть. В некоторых местах они обуглились до костей. Руна пылающих рук совершенно беспощадна. Упав на бортик купели, восходящая с плачем съежилась, пока по ее телу прокатывались зеленые волны исцеления. Через несколько мгновений, привстав, она рассматривала целые руки. Ириней коротко и жестко рассмеялся, вынурнув из пламени. «Мой золотой господин!» Плачущим голосом пожаловалась Астелла, с нескрываемым страхом косясь в мою сторону. «Неужели ты позволишь делать со мной такое?» «Заткнись! Твой дерзкий язычок сам попросил хорошего урока!» — усмехнулся Келлорд. «Немного боли. Отличное лекарство от гордости. Может, отдать тебя моему другу на воспитание?» «Нет!» Астелла снова с ужасом взглянула в моем направлении. «Прошу, мой господин!» «Ну тогда убеди меня в своей полезности!» — лениво проговорил Ириней. «Гордость и лень — плохие атрибуты моя, особенно для охотника Ковенанта». Огонь в купели вновь сменился бурлящей водой, и Астелла тут же гибкой змейкой нырнула в нее. Она прильнула, обвив руками Келлорда, и тут же начала жадно ласкать его тело, словно изголодавшаяся кошка. Бурлящая в купели вода скрывала большую часть происходящего, но Эмма, кажется, совершенно не стеснялась нашего присутствия. «О, я давно не видела, чтобы Астелла так старалась», — проговорила брюнетка, жадно наблюдая за товаркой. «Какое славное утро! Как волнительно! «Присоединяйтесь!» — позвал Ирине, накручивая на пальцы мокрые серебряные пряди. «Тут достаточно места!» Я думал, что белый дьявол откажется, но он, деактивировав руну облачения, скользнул в бурлящую прохладную воду. Оперся о бортик напротив Келлорда и почти невидимый под водой Астеллы. Мгновением позже рядом оказалась черноволосая восходящая в паучьем бикини, почти не скрывавшем ее формы. Та самая, что пыталась использовать подчинение на осколке в камнях. Она обольстительно улыбнулась, нащупав зрительный и ментальный контакт. Но сейчас от Эммы исходили совсем другие флюиды — призыва и желания. «О, мой серебряный господин!» Ее длиннопалая рука игриво заскользила по его груди и животу, спускаясь все ниже. «Ты во всем так хорош? Как насчет еще одного испытания?» При всей красоте и вызывающей сексуальности Кэл женщин я испытывал лишь отвращение и некую брезгливость. Они принадлежали к другому, далеко ушедшему от людей виду. Злые инопланетяне. И оттого их привычки казались дикими вдвойне. Заняться сексом — все равно, что чмокнуть знакомого в щечку, предложить выпить кофе или съесть десерт. Белый дьявол уже предупреждал меня об этом, но и сам вселенец не испытывал какого-то желания. Эммы и Ирине оказались ему недалекими самками, вообще не стоящими внимания. Он перехватил под водой чужое запястье, и она испуганно вздрогнула, мгновенно прекратив свою игру. «Тебе не нравятся мои девочки?» — лениво поинтересовался Ириней, наблюдающий сквозь полузакрытые веки. «Испытай. В любовном искусстве они лучше, чем в бою. У Келлорда отменный вкус». Палец белого дьявола скользнул по высокой скуле, приоткрытым губам, и обвел точёный подбородок брюнетки. Словно мастер, оценивающий совершенство скульптуры. «Но на сегодня достаточно испытаний. Мне не хотелось бы ранить гордость моего лорда в третий раз». «О, твоя наглость достойна небесного ранга», — расхохотался Ириней. «Так о чем ты хотел говорить со мной?» Отпущенная черноволосая оказалась возле него, обняла за плечи, присоединившись к подруге, ласкающей Золотого Лорда. Не обращая внимания на любовное развлечение этого трио, Белый Дьявол произнес: «Мои слова лишь для твоих ушей, Келлорд Эррос, и ушей тех, кто управляет Небесным Ковенантом. Мои эммы связаны клятвами и скорее вырвут себе язычки, но если хочешь...» Ириний прервался и щелкнул пальцами, активируя руну. Девушки вздрогнули и застыли, превратившись в неподвижные изваяния. Журчание воды смолкло, а ее бурлящая гладь замерла странным вязким киселем. «Штучки с пространством? Или со временем?» «Говори», — велел Кел. «Ты сказал, что Ковенанту нужно золото в скрижалях его восходящих. Я мог бы помочь вам. И с испытанием, и со славой, и с золотом. Продолжай. Сначала ответь, что ты думаешь о темных контракториях?» «Презренные твари», — презрительно бросил Эриний. «Трусливые черви, что прячутся под камнями. Зачем мне вообще думать о них?» «Я расскажу тебе одну историю, мой лорд. Один бронзовый Нео недавно побывал в домене душеторговца. Он не хотел отпускать Нео, и гостю пришлось забрать его кровь и руны. Душеторговец затаил глупую обиду». «Славная история», — равнодушно откликнулся Эриний. «Тот Нео стал серебром, верно? Но при чем тут Ковенант?» «Тот Нео снова собирается в гости к друзьям того контрактория. Когда Нео придет, они приведут много друзей. Но все решит, у кого друзей больше, мой лорд. Если охотники Небесного Ковенанта пожелают, они станут друзьями того Нео». «О, мой незнакомец», — задумчиво произнес Келлорд. «У твоего Нео опасные развлечения. Он дергает хитрейшего за усы». «Опасность — изысканная приправа для золотого блюда. А темные контрактории владеют золотом. И они, как верно заметил мой лорд, трусливые черви, а не бойцы». «Золотая добыча», — облизнулся Эриний. «Но темные контрактории никогда не сражаются сами. Кто встает за них, когда им нужна чья-то голова?» «Пусть мой лорд скажет», — ответил селенец. «За них открыто не встанет ни один дом. Они вне союзов и покровительств». Кэл задумчиво наматывал на кулак серебристые локоны застывшей Астеллы. «И ни одна гильдия не даст наемников тем, кто торгует душами. Значит, остается их свита. Сброд Нео из грязных миров и наемники из темного. Может, еще танцовщицы. Они будут ждать лишь глупого Нео с парой существ, а не охотников Небесного Ковенанта», — напомнил Белый Дьявол. «Их слава, кровь и руны легко станут вашими. Но дело даже не в золоте, мой лорд. Это настоящее испытание, а не ловля жалких Нео в разрушенных мирах. Когда Вечность узнает, кто щелкнул по носу душеторговцев, подумай, как возвысится Ковенант и ты сам, Эриний Зариман Кел-Эррос. Даже твой Авгур услышит о деяниях небесных охотников». Эриний задумчиво молчал, но по блеску глаз и повороту головы я понял, что Белый Дьявол попал в яблочко. Золотой Восходящий был очень горд и мечтал о славе. Но и глупцом он тоже не был. «Что ж, я услышал тебя. Золотая цель, мой незнакомец. Но я не уверен, что твой Нео не предаст и не заманит Ковенант в ловушку. Где гарантия того, что ты не шпион золотых варваров или враждебного дома?» «Мое слово, Келлорд». «Слово нового отражения, чье истинное имя так и не названо. Не смеши меня, незнакомец. Тут требуется кое-что повыше слов и имен». «И чего же желает мой лорд?» — спросил Белый Дьявол. «Клятву. Если ты обманешь нас, будешь 50 лет служить мне и отдашь золотую руну Небесного Ястреба», — прищурился Эриний. «Принесет ли Келлорд ответную клятву? Я хочу половину добычи». «Нет, это ты нуждаешься в Ковенанте, а не Ковенант в тебе. Все, что мы там возьмем, наше, а Нео накажет своих врагов». «Прости, что побеспокоил тебя пустой беседой, мой лорд». Белый Дьявол выпрямился, сложив руки на груди. «Думаю, в Золотом Городе тот Нео найдет других друзей». «Ты уже разболтал все тайны», — фыркнул Эриний. «Что помешает мне известить душеторговцев о хитром Нео?» «Но мой лорд не знает, когда, где и как», — Усмехнулся в ответ вселенец, убираясь на бортик купели. «А контрактории не платят за пустую болтовню». «Стой!» — приказал Ириней, тоже выпрямившись и отпихнув в стороны своих неподвижных любовниц. «Мы не договорили». «Что еще хочет обсудить мой лорд?» «Все детали нашего плана. Когда и где?»